я могу понять очень довольны. Алло, здравствуйте. Я слушаю. Александра Вячеславовна, это вы? Представьтесь, пожалуйста. С Альфа-банка звонок вам поступает. Специалист Вера Дмитриевна. Звоним Александре Вячеславовне, это вы? Ага. Департамент взыскания просроченной задолженности. 2 дня банк вас ожидает. На сегодня к оплате у вас 12 200 рублей. Прошу прощения. Уточните, почему не оплатили вовремя? Не считаю нужным с вами это обсуждать. Александра Вячеславовна, ну на данный момент вы находитесь на задолженности. До завтра требования банка вопрос с оплатой решить. Угу. Задаем вопросы, почему не оплатили. Возможно, можем также предоставить отсрочку, если, например, заработную плату вам задерживают. То есть до 4-го. Я буду иметь в виду. Что вы будете иметь в виду, Александра Вячеславовна? Звонки вам будут поступать на ваш контактный номер, на ваши контактные номера, которые оставляли до урегулирования вопроса об оплате. Хорошо. Вопрос с оплатой у вас решается? Потому что обратной связи по оплате я от вас еще не слышала. Не услышите. Не услышим. Хорошо, тогда вам перезвонят, когда вы будете настроены на диалог. Откуда вы знаете, всего когда я буду настроена на диалог? Ну, вам перезвонят, уточнят, настроены ли вы на обратную связь по оплате, Александра Вячеславовна. Хорошо. До свидания. Угу. Да. Алло. Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Чуйкова Олеся Сергеевна, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банк. Нера Лимаровна, с вами разговариваю. Да. Сумма вашей задолженности составляет 22 942 рубля. Оплату вам необходимо произвести до 4 сентября включительно в размере суммы полного погашения. Какие ваши действия? Оплата поступает? Нет. По какой причине? Ранее объясняла все. Не объясняли ни разу, вам такие вопросы не задавали. Вы переслушали все разговоры? Информация вся отслеживается, разговоры все записаны в Нерли Марне. Вы их послушали? Сейчас вы дольше сейчас разглагольствуете на тему прослушки, нежели чем могли бы ответить на данный вопрос. Большой брат следит за вами. Ничего смешного нет в вашей ситуации. Действительно, конечно, плакать надо. Согласна. Нужно оплачивать Венерлимарна. Кому это нужно? Будете ли вы смеяться или плакать, это ваше личное дело. Кому это нужно? У вас финансовые обязательства перед Альфа-банком. Более того, по решению суда вы оплату не производите и упорно продолжаете нарушать как кредитный договор, так и федеральное законодательство Российской Федерации. Ну все, в тюрьму меня пора, значит. Это можете объяснить? Зачем мне вам что-то объяснять? Вы это как-то объяснить можете? Зачем мне это? Ваше нужно? Бездействие в отношении Зачем оплаты? Мне это нужно? Это нужно банку, а не вам. Так если это банку нужно, то зачем же мне идти навстречу банку? О каких шагах навстречу вы ведете сейчас речь? Это ваши прямые обязательства. Что вы мои прямые обязательства? Уже что-то вам, судом, что-то вам говорить? Производить прямые оплату, обязательства. А когда у нас было судебное заседание по вопросу ответов на вопросы по телефону? Какие вопросы по телефону? Вы о чем говорите? Вы вообще не следите за диалогом, да? Про оплату. Да не будет оплаты, я вам скажу. Не будет. Нет, не будет. Вы планируете имуществом с вами рассчитывать? Я не планирую вообще ничем рассчитываться. Ну, вы можете это не планировать, но так будет. Да вы мне обещаете, обещаете, все никак. Вам никто не обещает, уже решение суда было, вы это можете понять? 5 августа возбудили исполнительное производство, соответственно, вы по решению суда в том числе оплаты не произвели. И в ближайшем будущем будут арестованы ваши счета, будут выезды по адресу вашей регистрации, которую вы и описываете, там будет имущество. Хорошо. Выезды будут неоднократные, а в период всего исполнительного производства. Тех пор, хорошо, меня это устраивает. Дайте уже наконец-то работать судебным приставом. Ну, я вам и спрашиваю, повторно вопрос задаю. Вы планируете имуществом своим рассчитываться? Не планирую рассчитываться вообще ничем. Повторяю свой ответ. Самостоятельно в силах вы вопрос решить за 268 дней. Сейчас это я воспринимаю как психологическое давление. То есть самостоятельно не в силах. Вы сейчас давите на мои моральные чувства. Вам закон запрещает это делать. Это кривой вопрос. Вопрос. Это кривой вопрос. Кривой. А как вы его воспринимаете? Вопрос кривоват. Нет, это не мое личное дело. Смотрите, как вы нарушаете закон федеральный, понимаете? Как вы воспринимаете информацию, Венера Маровна? Вы к сути диалога вернитесь. Да я от нее не отходила. Денег не дам к сути диалога. О чем тут еще говорить? Хорошо, меня ремарная информация фиксирую, ожидайте в ближайшее время выезда приставов. Все, жду. А приставы также приедут, как и вы приехали. Вы мне обещали приехать, уже столько времени ни разу не приехали. Они могут совместно приехать, никто не обещал. А, теперь совместно. Никто не обещал, да? Понятненько, вот так вот. Вот так вот на попятную вы идете. Вот так вот, вот цена вашим словам. Рассказывали мне... Приедут что? Наши сотрудники завтра, послезавтра, в ближайшее время. Так никто и не приехал. Вот то и верь потом таким, как вы. Все понятно с вами. Ладно, пока. Кто вам говорит, что завтра, послезавтра? Монолог вы прекратите, еще раз вам повторяю. Монолог прекратите. Вот забавно звучит, когда я молчу, вы говорите и говорите мне монолог прекратите. Это просто шедевр, конечно. Вы со мной разговариваете в параллель на протяжении перпендикуляр. Последних минут. Я с вами разговариваю в перпендикуляр, а не в параллель. Вы опять все перепутали. Да. Ну, елки-палки, учу. Вы высказались, все, я могу продолжить. Нет, не можете. Нет, я продолжу. Так и зачем вы спрашивали тогда? Будьте последовательны в своих словах и действиях. Чтобы вы молчали. Не, я не буду молчать. Зачем мне молчать? Ну, это же так неинтересно. Я тут сижу одна, мне скучно. Наконец-то позвонил кто-то, я хоть выговорюсь. А то столько уже накопилось всего. Это же... Старость не радость, маразм не оргазм, вы же понимаете. Я согласна с вами полностью. Ну, вам ли не знать? Я же об этом и говорю, что я нашла практически родственную душу. Куда вы? Стойте. Нет, стойте, я с вами не закончила. Подождите, я все заплачу. Вернитесь. Нет? Боже мой, Венера Лимарна, пожалуйста, успокаивайтесь, вам попозже перезвоню. Подождите, я все оплачу, вернитесь, стойте, заплачу. Прямо сейчас, вот, готова идти оплатить. Хотите денег? Денежки, вот они у меня уже на карте тут. Готова идти оплатить? Вот, а потом, вот, ну, все понятно. Не так уж вам и деньги нужны, да? А что, трубочку не разрешают вам вешать? Да. Алло. Здравствуйте. Я слушаю. Алло, здравствуйте. Меня зовут Клишина Евгения Александровна, сотрудник банка ВТП. Юлия Михайловна, ВТВ, я до вас зазвонилась. До нас. Вы? Мы. Угу. Юлия Михайловна, я звоню по поводу ваших договоров. Два договора вот этого банки. У вас договоров. Первый на смартфон вы оформляли. Ну да, два договора вот этого банки. Но не договоров, а договоров. 25 дней. Правильно? Хорошо, вы можете поправить меня, спасибо. 25 дней просроченного долга у вас первое нарушение и предварительный платеж 1621 рубль 40 копеек. По второму договору кредитная карта у вас оформлена 36 дней просроченного долга, первое нарушение и сумма к оплате тоже предварительно пока называю 9423 рубля 92 копейки. Оплачивать вы когда планируете? Не планирую. Почему не планируете оплачивать? Ранее обсуждали с вашими специалистами мои причины. Вы сейчас повторите, потому что у вас по договорам, по обоим проходит акция. По договорам. Есть льготный платеж, когда акция, это, скажем так, мини-рассрочка, когда ежемесячная оплата она списывается и распределяется, ну, то есть ежемесячный платеж, он делится на три, можно оплачивать. Алло, вы куда? Алло? Вы куда пропали-то? Алло? Что-то мне интересно про три платежа.